и таким бы образом одно здание с малыми убытками тое же бы с великою пользой чинило, что в других государствах три разные собрания чинят — академия, университет и гимназия. Невозможно, чтобы здесь следовать в прочих государствах принятому образу. Невозможность эта проистекала от неразвитости России. В маленьком местечке потребности жителей которого очень ограничены, промышленность и торговля далеко не обширны. В одной лавке продается все нужное, и предметы роскоши для богатого, и предметы первой необходимости для каждого самого бедного. Начинает местечко расти, увеличивается народонаселение, увеличиваются его потребности, и первоначальная лавка, где прежде продавалось все вместе, теперь разделяется на несколько лавок, где продаются только известные роды товаров. Происходит таким образом развитие, доходящее в больших городах до высшей степени. Этот закон развития есть закон, общий явлением народной жизни, и благо правительствам, которые не идут против этого закона, умеют содействовать правильному развитию, не боятся торопить развитие. Такой неразвитой России первой четверти XVIII века удовлетворяло учреждение, которое долженствовало быть Академией наук, университетом, педагогическим институтом и гимназией вместе, долженствовало быть семенем, из которого впоследствии развились бы все эти учреждения. Неразвитость относительно школ высказывалась в описываемое время и в том, что академия, основанная в Москве до Петра и носившая по условиям общественного развития смешанный церковно-гражданский характер, удерживала его и теперь, несмотря на закон об учреждении академии с чисто гражданским характером. Необходимость для Московской академии сохранить свой прежний характер – условливалось преимущественно тем, что петербургского учреждения было мало для громадной России. Новая академия по указу Петра должна была заниматься и переводом книг, но пока академия не устроилась, этим делом должен был заниматься новоучрежденный синод. Заботы о переводе нужных книг Петра по-прежнему не покидали нигде и ни для чего. Находясь в Астрахани для персидского похода, в июле 1722 года Петр писал в Синод. Книгу, которую переводил Сава Рагузинский о славянском народе с итальянского языка, другую, которую переводил князь Кантемир о магометанском законе, ежели напечатаны, то пришлите сюда немешков. Будь же не готовы, велите немедленно напечатать и прислать. В октябре 1724 года Петр писал в Синод: «Посылаю при сём книгу Пуффендорфа, в которой два трактата, первый — о должности человека и гражданина, другой — о вере христианской, но требую, чтоб первый токмо переведен был, понеже в другом не чаю к пользе нужда быть». К тому же времени относится другая любопытная собственноручная записка в Синод, в которой ярко обрисовался человек. «Указ трудящимся в переводе экономических книг, понеже немцы обыкли многими рассказами негодными книги свои наполнять только для того, чтоб велики казались, чего кроме самого дела и краткого перед всякую вещью разговора переводить не надлежит, но и вышереченный разговор, чтоб не праздный ради красоты, но для вразумления и наставления в том чтущему был, чего ради и о хлебопашестве трактат выправить, вычерня негодная. И для примеру посылаю, дабы посему книги переложены были без лишних рассказов, которые время только тратят и учтущих охоту отъемлют. К последним годам жизни относятся и заботы Петра о драгоценной патриаршей библиотеке, переименованной теперь в Синодальную. В начале 1723 года Синод получил указ напечатать немедленно и представить императору каталог рукописей этой библиотеки, составленной Скиадою. Весною 1724 года Петр велел содержать библиотеку особливо от ризницы, а не купно с нею иметь, как прежде сего до ныне было. Искусства по-прежнему не забывались. В 1723 году директору от строений велено было архитектурных учеников, находившихся в Риме, Усова и Еропкина, взять в Петербург, а вместо них послать в Италию двух же добрых ребят. Крайне нуждаясь сама в учителях, заводя Академию наук, которая в то же время была университетом и гимназией, Россия должна была заботиться и о просвещении других славянских народов. Сербский архиепископ Моисей Петрович, приехавший в Россию поздравить Петра с нештатским миром, привез от своего народа просьбу, в которой сербы, величая Петра новым Птоломеем, умоляли прислать двоих учителей латинского и славянского языка, также книг церковных. «Будь нам второй апостол, просвети и нас, как просветил своих людей, да не скажут враги наши, где есть Бог их». Петр велел отправить книг на 20 церквей, 400 букварей, 100 грамматик. Синод должен был сыскать и отправить в Сербию двоих учителей, которым полагалось по 300 рублей жалования человеку. Синод переживал трудное время. Время начальной деятельности и в какую эпоху. В сентябре 1723 года объявлена была грамота антиохийского и константинопольского патриархов, признававших Синод, но в то же время Феодосий, архиепископ новгородский, представ его императорскому величеству, докладывал. Первое. О бессилии Синода, которое происходит от того, что сообщаемые в Сенат сведения и посылаемые в коллегии и канцелярии указы оказываются недействительными. От учреждения Синода с 1721 года на сообщенные в Сенат сведения, которых больше 100, и на посланные в коллегии и канцелярии многие указы не только действительного исполнения, но и ответов долгое время не получалось. Второе. По сообщенному в Сенат сведению, генерал-рекетмейстер Павлов, который подозревается в расколе, в Синод не прислан. Третье. Генералитет, который взыскивает доимки, не допускает синодальных служителей собирать настоящие доходы на этот год, отчего происходит остановка.